Часть вторая. Дом стоял на склоне пологого, поросшего мхом холма. Ни сада, ни забора, просто каменное здание в три этажа, каждый из которых был меньше предыдущего. Как ступенчатая пирамида древних времен, только небольшая. Парадная дверь была наглухо заперта, гостей здесь явно не жаловали. Судя по записям картографов, здесь и живет архитектор Орлик. Хьюи слез с лошади, привязал ее в тени скалы, и, стянув Далиан как простой чемодан, настороженно осмотрел дом. «Мрачноват. Не дом, а скорее склеп», — без особого интереса высказала свое мнение библиодева. «Склеп? А что, похож?» — усмехнулся Хьюи. Благодаря толстым стенам из черного базальта и полному отсутствию окон, он действительно напоминал мемориальный зал или мавзолей какого-нибудь великого деятеля истории. Вероятно, его так долго не могли отыскать еще и по этой причине. «Но, думаю, мы сейчас видим своеобразную ширму, построенную для отвода глаз. Картографы пишут, что всю суть отражает подвал. Видимо, основная часть дома расположена под землей». «Под землей? То есть он разрывал эти скалы?» — спросил Магнусон. Он приехал сюда, чтобы изучать геологические пласты, и заинтересовался оригинальным проектом. «Наверное, поэтому о доме никто не знал. Но зачем было так заморачиваться?» «Без понятия», — покачал головой Хьюи. «Мистер Орлик слыл чудаком. Я слышал, что его замыслы часто шли вразрез со здравым смыслом. Он придумывал передвижные мосты, дома на поверхности морей». Но логика здесь есть», — проговорил профессор. «В подвальных помещениях нет сильных перепадов температуры воздуха, значит, отопление обойдется дешевле. И снег с крыши счищать не надо». «В данном случае это не имеет никакого значения». Далиан покачала головой, чтобы стряхнуть снежинки, несколько раз чихнула и дрожа добавила: «Мне все равно, склеп это или подземный склад. Я не хочу стоять на этом морозе и покрываться снегом. Здесь даже книгу не почитать. Настоятельно рекомендую найти кухню и приготовить мне горячий ужин». Она направилась ко входу в дом, как вдруг Эрна наступила ей на ногу. Не ожидавшая этого, Далиан нелепо вскрикнула и упала, да так и застыла. «Постой!» — бесстрастно проговорила Эрна, правда запоздала. «Ты что творишь, очкастая молчунья?» — закричала Далиан, но та просто перешагнула через библиодеву и наклонилась к земле. Хьюи проследил за Эрной взглядом и помрачнел. «Там трещина. И глубокая». Разлом шириной 70-80 сантиметров протягивался более чем на 10 метров, опоясывая дом. В принципе, его можно было легко перепрыгнуть, если заметить. Один край нависал над другим, и беспечный путник имел все шансы соскользнуть вниз. «Ха, срез пород свежий! Это очень и очень интересно, Эрна!» — свесившись с края, возбужденно сказал Магнусон. «Да, профессор, это очень и очень интересно», — кивнула ассистентка. «Вероятно, это произошло во время землетрясения». «Может быть. Давай-ка осмотрим тут все. «Чего вы стоите над этой трещиной и несете всякий вздор, парочка идиотов? И прямо у меня над головой! Хулиганы!» — негодующе пробурчала Далиан. Она посмотрела на Хьюи в надежде на помощь, но юноша хмурясь смотрел на дом. Точнее, на припаркованный рядом с ним автомобиль. «Небольшой, относительно новый, с континента. Приехал недавно. На крыше и капоте практически нет снега», — подметил он. А рядом с автомобилем стояли мужчина средних лет и невысокая девушка, и, похоже, ругались. «Кажется, нас опередили», — вздохнул Хьюи. Будущее сулило неминуемые проблемы. Магнус и Эрна тем временем распотрошили рюкзак и уже принялись брать образцы горных пород и зарисовывать разлом. Далиан устала жаловаться и с недовольным видом подперла рукой подбородок. Самостоятельно вставать она, скорее всего, не собиралась.